«Да хватит тебе», — попыталась ее утихомирить Гвен. «Уже час прошел, а ты все стонешь. Еще успеем его найти. Он наверняка в Аскарпе. Мы можем, не можем», — твердым голосом перебила ее Джессика. «Мы и так переборщили». «Да ладно, тебя так задели слова Дарин. Она просто не понимает». «Не понимает чего?» — посмотрела на рыжеволосую одноклассницу Тереза. «Что я преследую своего брата. Так мы же из хороших побуждений. Мы всего лишь хотим, чтобы он не пострадал. Ты же слышала Бена. И, хватит», — сорвалась внезапно Тереза. «Просто, хватит. Я сегодня не выйду в патруль. Мне надо заняться домашними делами», — отвернулась она от подруг и пошла в сторону дома. «Эй, не надо», — брюнетка остановила МДжей. «Ей просто надо все это обдумать и принять. А мы и правда слишком сильно давим на Ликса. Пусть и из хороших побуждений. Давайте пока просто оставим все как есть. Ничего не случится, если один день мы просто проведем свои часы так, как и положено простым школьницам. Окей, ладно. А я думала, что мы просто проведем эти часы так, как положено простым школьницам», — съязвила Тесса, когда ее догнали быстрые шаги со спины, после чего издававшая их девушка просто пристроилась сбоку и пошла рядом. «А твой дом находится в другой стороне». «Точно. Но и просто так вот все оставлять будет не меньшей глупостью. Я не хочу об этом говорить, Джесс. И не надо», — пожала плечами подруга. «Мы можем просто молча пройтись. Думай и решай все для себя сама. Просто не оставляй эту рану гнить в твоей душе. Будет только хуже. По себе судишь. А, прости, Джессика». «Ничего», — грустно улыбнулась брюнетка. «Ты в чем-то права. Я сама совершала такую глупость много раз. Но рядом всегда были те, кто помог и удержал от неправильных шагов в пропасть. Боюсь, сама по себе я бы совершила много такого, о чем бы сожалела сейчас во много раз горше, чем есть. Когда погибли родители, то я не знала, что мне с этим делать. С одной стороны, мои необычные силы, что пробудились. С другой, я бы многое отдала, чтобы остаться простой девчонкой, но чтобы мама и папа вновь были рядом. Причитали, жаловались или радовались, подкалывали меня по поводу мальчишек, уговаривали пойти на танцы и тому подобное. Да, мама хотела, чтобы я стала танцором», — уточнила она на удивленный взгляд Терезы. «У меня и раньше было все хорошо с координацией и гибкостью, плюс чувство ритма, но мне не хотелось, скорее всего, просто из-за чувства противоречия. Сами танцы мне не сказать, что нравились, но и особого протеста не вызывали. Теперь же, думаю, я бы согласилась на что угодно, чтобы они только были рядом. Прости, я же говорила, Паркер, ты не виновата. Никто не виноват. Хотя поначалу я винила себя, считала проклятой. Хотела силы, получи. И пусть я желала, чтобы они ушли, особенно когда давили на меня или оспаривали мое мнение, но это было все не по-настоящему. Я никогда не хотела бы им зла, уж точно не такого. Потому и злилась на себя, а из-за этого и на всех остальных, даже на Джонсов. А ведь они приютили меня и заботились как о собственной дочери. Они-то уж точно ни в чем не были виноваты. И все же, тому, что горит вот здесь, — показала девушка себе на грудь, — не прикажешь. Хочется выплеснуть всю эту злость наружу. И неважно, на кого. И мне помогли это сделать. Тогда я и встретила своего учителя. Она многое показала мне и помогла принять, осознать, заодно и выпустить пар. Но не просто так, а указав на то, кем я должна стать. Не по ее указке, а по собственному желанию. Это тебе помогло прийти в себя после. Килгрива. Тереза спросила про это очень осторожно и готова была отступить при малейшем следе неудовольствия во взгляде и мимике подруги. Но та лишь грустно усмехнулась на подобное, показывая, что тема не табуирована. «Мне тогда помог паук». «Что?» «Да, про это не стал рассказывать, но все же тот удар по моей гордости и самоуважению был силен. Признаюсь, что вид того подонка по новостям и роликам в интернете дал мне кое-какое наслаждение от мести. Вот только то, что он страдал не от моих рук, не давало примириться окончательно, как бы я себя ни уговаривала. Да и разрыв с Ликсом». Джессика покачала головой. «Тогда пришел он и помог мне выпустить пар. Почти так же, как это делала учитель. То-то он мне показался слишком опытным и умелым. Действительно, если он и правда мистер Паркер, то должен был пережить многое, чтобы стать тем, кем стал. В итоге я снова нашла то, чего мне не хватало. Гармонию внутри себя. Это же помогло мне унять свои чувства и продолжить стремиться к тому, что мне дорого. Потому я и не бросила наши походы. Да и Лекс, мы смогли вновь стать друзьями. и он не отказался от меня полностью», — счастливо улыбнулась Джонс. «Мы сможем быть вместе, просто нам обоим нужно время. Думаю, когда это время придет, я не стану от него ничего скрывать. Между мной и Ликсом не должно быть секретов, если я хочу построить с ним отношения, иначе они просто отравят их. История Терезы и Фелиции из другого мира ясно показали это на своем примере. Так что, либо мы признаемся ему, либо я выйду из команды. Ради Ликса. Что же, пусть Терезе и было неприятно это слышать, но аргументы Джессики отзывались и в ней самой. Вот только что коробило девушку сильнее, она не могла еще быть такой же смелой. Признаться Ликсу, после всего, что она натворила, пусть и невольно. Да, тогда ее просто втянули, но, что он скажет и подумает о ней, о том, что они все скрывали. Это ведь фактически предательство. Все они имели тайную жизнь. Даже Мэри Джейн, которая не обладала никакими суперспособностями, а его держали в неведении, еще и заставляли страдать из-за их выходок. Чуть не убили этим. Нет, в душе она была все той же трусихой, которую брат спасал от бешеной собаки. Только этих собак сейчас было двое. Ее совести сомнения, а брата рядом не было. Она сама отгородилась от него. Может, это будет правильно. Будет. Но не потому, что ты решила согласиться со мной. Тесса, тебе самой нужно понять, чего ты хочешь, и как именно хочешь. Нельзя следовать по чужому пути, надеясь найти собственное счастье. Развернув к себе подругу лицом, Джонс твердо проговорила все эти слова той в лицо, так же, как когда-то это сделала ее учитель. У тебя должен быть собственный, тот, который будет подходить только тебе. Да, вот только как его найти, и где, так давай найдем его. Весело всплеснула руками Джессика, после чего схватила Терезу за ладонь и потянула в сторону. Эй, куда ты меня тащишь? Мой дом в другой стороне. У меня есть адрес одного заведения тут недалеко. Учитель дала, сказала, что там есть нормальный зал, где хозяйкой является ее другая ученица. Думаю, она сможет нам его одолжить на пару часиков. Все же тебе реально нужно поставить удар, а не то, что есть сейчас. Пусть ты неплохо справляешься, но тебя спасают лишь твои силы, а без них ты – легкая мишень. Так что надо учиться. Заодно это и лишние мысли выбьет. Скорее, ты сама их мне выбьешь. Закатила глаза Тереза, понимая, что отбиться в этот раз не получится. Да и какого-то протеста не было. Ну в самом деле, какие у нее еще могут быть дела? Ну или так, усмехнулась брюнетка. Ты не понимаешь, чего требуешь, Стейн. Лицо мужчины на экране покрылось испариной, но тот, казалось, даже не замечал подобного. Это же, это, я не могу этого сделать. Очень жаль, сенатор Кирик, сочувственно и максимально грустно покачал головой лысый мужчина, у которого единственной растительностью на голове была аккуратная борода и усы. Очень жаль, но я понимаю и разделяю ваши опасения. Это и правда было бы очень тяжело для вас, потерять такой источник финансирования. Плюс сотни, если не тысячи избирателей. Глаза сенатора перестали сиять паникой, а лицо стало отходить от маски паники, становясь более спокойным. Почти так же тяжело, как и лишиться своей доли акций в British Petroleum, пока он не услышал новые слова, что заставили его кожу буквально посереть. Думаю, их собственник и другие акционеры не обрадуются, если узнают о том, что вы сливали информацию об их разведке нефтяных месторождений конкурентам. Хотя это работало и в обратную сторону. Вы неплохо смогли сыграть за обе стороны, участвуя на бирже через подставные конторы. Только вот не учли, что все эти ходы легко отследить, если знать, куда смотреть. Да и сеть – это такая вещь, что хранит в себе все. Пусть большая часть – мусор, но и среди него находятся неограненные бриллианты информации, с которыми, если уметь правильно обращаться и огранить, подавая в нужные моменты в нужном месте. Хватит. Чего ты хочешь, Стейн? Прервал монолог старика мужчина. Ты знаешь, чего я хочу, Джонни, утратив всю показную вежливость, перешел на более понебратское отношение Абадая. Просто сделай это, и мы забудем обо всем этом. Как и о том, что ты сменил личность 15 лет назад, перестав быть Джонни Монтера, крупным фальшивомонетчиком, разыскиваемым в половине стран Европы, и став добропорядочным Джошуа Киригом, гражданином Америки в третьем поколении. Но я потеряю все, только часть прибыли на незаконных сделках и несколько строчек в таблоидах. А вот если о тебе всплывет все то, что я накопал, это зароет тебя гораздо глубже. Ты не посмеешь. Я могу, у меня есть влиятельные друзья в Пентагоне. Они смешают тебя с дерьмом. Они, Если ты о генералах Морейроссе, то у них слишком много собственных проблем, чтобы отвлекаться еще и на твои блеяния. Свои бы шкуры и кресла уберечь. К тому же, тут голос Стейна стал куда ниже, а взгляд, более проникновенным и угрожающим. Позаботься лучше о собственной шкуре. В этой партии ты, лишь жалкая пешка, что возомнила себя ферзем. Все твои ходы просчитаны, а попытки, смехотворные, лишь ведут для тебя к одному концу. Ты же не хочешь, чтобы в землю зарылся не только твой рейтинг и счет, но и тело. Следующая инъекция той симпатичной докторши из частной клиники в Неваде может содержать совсем не ботокс. Я, ладно, откинувшись на кресло, сенатор нервно ослабил галстук, после чего взял дрожащими руками стакан с водой и выпил. Правда, облегчение это ему не принесло. Я сделаю, как ты хочешь. Вот и отлично. Я знал, что нам удастся договориться, сенатор. Вы всегда казались мне разумным человеком, сияя улыбкой, будто начищенная монета, проговорил Абадая. Вся угрожающая обстановка и тон сменились будто по волшебству, оставив лишь доброжелательного безобидного старика. Желаю вам крепкого здоровья и хороших достижений в будущем. Уверен, они вам понадобятся. Хэрха. Не смог на такое не слишком завуалированное издевательство достойно ответить Кирик, после чего отключил связь. А это было обязательно, мистер Стейн. Вышла из-за темного угла рыжеволосая девушка в аккуратном офисном костюме с папкой в руках. «Ты про угрозы?» – уточнил мужчина, после чего прошелся по кабинету и уселся в кресло. «Ты же его и сама слышала, Пиппер!» – махнул он рукой в сторону погасшего экрана. «Такие понимают только силу. Поверь, если бы не ощущение силы за моими словами, он и правда пошел бы на глупости и нанял киллеров для нового нападения. Просто из желания насолить мне и скрыть свои делишки. Пришлось быть максимально убедительным. И у вас получилось, сэр», — укоризненно проговорила девушка, сев напротив. «Ну, у меня была хорошая практика в молодости», — ухмыльнулся грустной улыбкой Стейн. «Нам с Говардом пришлось многое преодолеть, чтобы Stark Industries стала такой, как ты ее видишь. И редко кто соглашался играть честно и открыто. Хотя для бизнеса и политики такие слова вообще редко применимы. Кстати, мисс Поттс, мы ведь вроде бы договорились», — укоризненно погрозил он ей пальцем, наедине, просто Абадая. «Да, мистер Абадая», — со вздохом проговорила та. «Просто, это все еще не очень привычно». «Понимаю, Пиппер», — положил старик свою руку поверх ладони женщины на столе, и в этом не было какого-то подтекста. Он просто таким образом показывал, что разделяет ее сомнения и нежелание. «Мне тоже было нелегко, но ценой моей слабости может стать то, что следующее покушение на Тони станет удачным. Я не могу себе подобного позволить, только не сейчас, и не с этим мальчишкой», — грустно усмехнулся мужчина. «Я думал, все это сделает его серьезнее, а он, ну, вроде бы мисс Снифари хорошо присматривает за ним», — пожала плечами Вирджиния. «Во всяком случае, за последние пару месяцев он не попадал на обложку таблоидов и желтых газетенок. О, Джулия, конечно, мастер в своем деле, но Тони, боюсь, этот прохвост все же смог найти тропинку и к ее закаленному стальному сердечку», — усмехнулся Стейн в усы. «Ох, только не говорите, что он снова взялся за старое», — приложила девушка руку к лицу. «Ну, не совсем», — задумчиво протянул старик. «Как я понял, там все куда серьезнее, чем обычно. Во всяком случае, она еще не оторвала ему его хозяйство, значит, пока ни за что. Ха-ха-ха. Хах, пожалуй, я была бы даже не против такой травмы мистера Старка. Может, тогда бы он стал чуточку серьезнее. Ну, тогда это был бы уже не Тони Старк, верно? К тому же для этого у него есть мы. И, может, тебе все же оставить это дело, Пиппер? Я справлюсь, поверь, у меня и так все выходит», — постарался уверенно улыбнуться мужчина. «Ага, а спите вы сколько часов в сутки? 3-4, Джарвис. Сон мистера Стейна за последние 5 суток составил в сумме 17 часов и 27 минут. Мужчина даже не нашелся, что сказать на такое. «Как ты смог это определить так точно, Джарвис?» — вновь спросила в пустоту девушка, сузив глаза, смотря на своего босса, что сейчас совсем не напоминал того грозного мужчину, что несколькими минутами ранее. Скорее походил на самого Тони, когда его заставали на месте очередной неподобающей шалости. Да, теперь Поттс понимала, что эти двое и впрямь иногда похожи, как отец и сын. Все это время мистер Стейн провел в офисе. Даже вчера, когда он пообещал мне поехать домой и выспаться. «Верно, Мисс Поттс забил последний гвоздь в крышку гроба на совести старика безжалостный искусственный интеллект. Мне надо было кое-что проверить, но я хорошо выспался. Ободая, вновь голосом надавила на того собеседница, я, женщина, и следы косметики вижу просто отлично, даже если она будет наложена профессионалом. Потому от меня бесполезно скрывать синяки под глазами тушью и пудрой. Так что теперь, когда наши дела на сегодня закончены, я лично прослежу, чтобы ты отправился домой и выспался. Но, никаких но, девушка встала со своего места и стала настойчиво помогать старику одеться, после чего проводила того на стоянку и даже уселась за руль, несмотря на все его протесты. «Мистер Стейн, вас срочно вызывает мистер Старк», прервал их спокойную поездку голос из динамиков. Джарвис, у мистера Стейна был насыщенный рабочий день, ему следует отдохнуть, думаю, Тони сможет потерпеть до завтра, это может быть важно, Пиппер, мы говорим об одном и том же Тони Старке, на него же не покушались снова, Джарвис, нет, мисс Поттс, насколько я могу судить, вот видишь, но, думаю, столь срочный вызов связан с незаконным проникновением неопознанного лица в квартиру мистера Старка, не успел договорить искусственный голос, как машина сделала крутой разворот на дороге, нарушив пару правил дорожного движения. «Где они, Джарвис?» «В своем пентхаусе, мэм. Путь до небоскреба заняла рекордное количество времени. С другой стороны, ночью дороги были достаточно свободны, чтобы не застрять на полпути из-за пробок. Что еще удивило Стейна, так это то, что ранее всегда подчеркнуто правильное, помощница и финансовый директор, с недавних пор, решила без оглядки нарушить столько правил сразу. Хотя, учитывая, что она вытворяла последние недели, это уже и не так удивляет. Все же, тихоня-тихоней, но хватка у этой девчонки бульдожья. Это не могло не восхищать стального торговца. Дай ей время набраться опыта и ресурсов, развернуться как следует, да немного сместить кое-какие ориентиры, и она станет прекрасным преемником и новой стальной торговкой. Или лучше стальной леди, неважно. Главное, что эта мысль была самому Стейну по нраву. Пусть он и не собирался умирать в ближайшие годы, но вот оставить все ему было реально некому, что обидно. Впрочем, посторонние мысли быстро его оставили, стоило лишь оказаться на стоянке элитного дома. В итоге они чуть ли не бегом вбежали в лифт, который следовал только к квартире Тони и находился под полным управлением Джарвиса для безопасности, чтобы уже на нужном этаже выскочить и увидеть. «Тони, а чего вы такие растрепанные?» Удивленно посмотрел на них мужчина, поигрывая бокалом в руке. «Старик, Пиппер, стоп, а почему вы вместе? Я же звонил только тебе на личный номер». «Так, да не, неужто?» Постепенно глаза Тони все сильнее загорались, а на лице зарождалась похабная улыбочка. «Ха-ха-ха, а ты не промах, старик, так держать, есть еще порох в пороховницах». «Что, нет?» «Тони, это не то, что ты думаешь, мальчишка, хватит нести свою чушь, не все такие озабоченные, как ты. Просто мы с мисс Поттс занимались делами компании, в отличие от некоторых, они праздно отдыхали. И вообще, некультурно так говорить о той, кто спасает твою задницу и тянет на себе управление компанией. Да, мистер Стейн буквально ночует на работе, пока вы, мистер Старк, проводите время как, хах, да вы даже защищаете друг друга», отмахнулся от их возмущения тот. «Ладно, потом обсудим вашу рабочую интрижку, у меня тут есть кое-что более любопытное, пошли со мной», с этими словами он махнул рукой в сторону и пошел в другую комнату, где изумленным взглядом предстала интересная картина, вернее, первой они увидели рядом с выходом телохранительницу Тони, что была облачена в необычную броню, одетую поверх одежды. Это сразу же настроило гостей на серьезный лад, и второй человек в комнате был куда интереснее и необычнее. Для начала, на нем был странный костюм красного цвета с принтом паука на груди. На секунду буквально мысли Стейна дрогнули, но он тут же взял себя в руки. Пусть и схожая стилистика, но вряд ли это был один его интересный знакомый. Хотя все же узнать об этом госте подробнее было бы неплохо, и не являлось проблемой, учитывая, что маски на нем не было. «Ну, как вам, кто это такой, Тони?» Без понятия, легкомысленно пожал плечами миллиардер, отпивая из бокала. Джарвис пробил его по всем базам данных, включая ЦРУ и Интерпол, глухо, ничуть не стесняясь, раскрыл тот явно противозаконные действия по добыче информации, ведь не могли же эти организации добровольно предоставлять ему свои данные по первому запросу. «Чего он от тебя хотел? Он напал? Нет, просто проник, обойдя часть моих систем безопасности, но все же не все, да, самодовольно улыбнулся Старк, а там было все просто. Я дал Джулии знак, затем заболтал этого психа, чтобы после она смогла его скрутить и вколоть дозу снотворного. Он явно непростой человек, отозвалась наемница. Пришлось вколоть двойную дозу, которая свалила бы и слона, и все же ты с ним справилась, дорогая. Против твоих чар и кулаков не устоит ни один мужчина. Улыбаясь, пропел Тони, подойдя к той поближе и слегка приобнимая за талию. Да-да, но все же, советую быть настороже и усилить удерживающие его захваты, а лучше и вовсе позволить мне его допросить самой в надежной обстановке. С неудовольствием проговорила та в ответ, но не дернулась и не стала вырываться из объятий мужчины, что многое сказала Стейну. Хах, да будь он хоть вторым капитаном Америка, эти захваты его удержат. Вновь вздернул нос Старк, и сомнения его слова не вызывали. Стальные полосы в пару пальцев толщиной казались крайне надежными и укутывали незнакомца по рукам и ногам, а также покрывали его живот, грудь и голову, удерживая их в одном положении. Мои личные разработки и усиленный сплав, ему просто не дернуться. Да и к тому же, если все же произойдет чудо и ему удастся выломать их, то в ответ получит новую порцию успокоительного. У Джарвиса все под контролем, не так ли? Верно, сэр. Я полностью контролирую биоритмы данного человека, отозвался в комнате голос цифрового помощника. Ясно. Тогда, думаю, пора нам разбудить эту спящую красавицу и узнать, что за бред он нес. Уж очень любопытно. Меня впервые пытаются захватить психи. С каким-то даже восторгом произнес Тони Старк. Еще и с такой богатой фантазией. Джарвис, вкали ему тоник. Да, сэр. С этими словами лежащему на толстой стальной плите посреди комнаты человеку в спину вошла игла прямо из ложи. А, что, где? Почти тут же вскинулся неизвестный и попытался дернуться. Стальные прутья заскрипели, заставив напрячься всех на долю мгновения, но все же выдержали. Проснись, Дороти, ты больше не в Канзасе, с улыбкой проговорил Старк, подойдя без опаски поближе. Джулия встала с ним бок о бок, так что начинай петь свои песни, иначе эта милая Глинда превратится в не менее милую, но уже не такую добрую Бастинду. И начни, пожалуйста, с того, кто же ты такой, мистер Доу, а то как-то несправедливо выходит, что ты знаешь меня, но я не знаю тебя, а я бы очень, очень хотел познакомиться со столь интересным человеком, а еще больше с тем, кто тебя за мной послал. Улыбка Тони под конец речи уже не была такой дурашливой, а взгляд стал крайне требовательным и жестким. Теперь это был не тот балагур и пьяница, что был известен своими похождениями по злачным местам. Если бы Пиппер могла его видеть в этот момент, то вновь испытала удивление и дежавю, ведь почти такую же картину она наблюдала чуть ранее в исполнении ее босса, который давил на сенатора, и успешно, и сомневаться в том, что все удастся и в этот раз, не стоило. Глава 51. Тучи сгущаются. Штаб-квартира 6-й интервенционной тактико-оперативной логистической службы, кабинет директора. Итак, агенты, я изучал ваши отчеты, проговорил мужчина, сидевший за единственным столом в помещении, пока перед ним на вытяжку стояли три женщины. Одна в спецснаряжении с оружием в кобуре, выдающим в ней явно непростого человека, пока две другие больше напоминали работниц простого офиса какой-нибудь компании в даунтауне, и не вижу в них никаких подвижек по порученным вам заданиям. Сэр, с вами агент Хилл, я поговорю потом, взглядом заставив замолчать свою подчиненную, Фьюри посмотрел единственным открытым глазом на рыжеволосую девушку. Агент Романов, с момента вашего внедрения в Аскарт прошло почти полгода, и с тех пор никаких подвижек. Скажите, может быть, вы устали, вам мало платят, или вы решили сменить свою истинную профессию и призвание, потому что я иначе не могу объяснить того, почему вы с полной самоотдачей стали работать финансистом в этой компании, полностью игнорируя свое задание. Я начинаю думать, что это в Аскарт у вас основная деятельность, а тут так, подработка, махнул он рукой, обводя свой кабинет. Или я не прав, а, агент Романов, и у вас есть, что мне рассказать. Все сведения, которые мне удалось добыть, изложены в моем отчете, сэр, не дрогнув ни единым мускулом и не изменив выражение лица с казенной миной, мерно и спокойно ответила девушка. Ха-ах, устало выдохнул директор. Нет, я правда не понимаю, что происходит. Скажите мне, агент Романов, какие препятствия мешают вам получить доступ к технологии Маскарп? К их ведущим разработкам и ученым, Почему те же ряженые в трико ходят там, куда не можете проникнуть вы, обученный и опытный спецагент? В чем ваша основная проблема? Это изложено в моем докладе. Хватит. Ударил мужчина ладонью по столу. Ты что-то перепутала, если считаешь, что находишься на очередном докладе в какой-нибудь вшивой гражданской конторке. Ты агент на задании, и для тебя военное положение активно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. И это касается всех вас, не забывайте. Обвел он пальцем всех сотрудниц перед собой, угрожающе сузив глаза. А теперь я слушаю, в чем проблема добыть нужную информацию у какой-то фирмочки, которой руководит сопляк. Это не просто какая-то фирмочка, директор, впервые с начала разговора посмотрела на своего шефа-шпионка, впрочем, ни голосом, ни мимикой все так же не выдавая своих чувств. Аскарп уже давно имеет внушительную ресурсную и технологическую базу, как и связи. И несмотря на то, что бывший глава исчез, а руководить стал его сын, это ничуть не уменьшает их возможностей. Уже сам факт, что несовершеннолетний парень смог провести эмансипацию в таких условиях, как у него, миновав большую часть проволочек, говорит о многом. Гарри Осборн, если и уступает своему отцу в опыте, то с лихвой берет своей харизмой, хваткой и воспитанием. Думаю, Норман натаскивал сына с малых лет, чтобы он мог уже в такие годы грамотно руководить компанией. Это заметно. Он не просто номинальный человек, которым вертит совет директоров. Я бы сказала, что он держит компанию в жесткой хватке. Причем даже более твердо, чем его отец. Взять хотя бы то, что у него сейчас имеется контрольный пакет акций, чего не смог добиться предыдущий глава компании. Да и его решения, которые могли бы показаться спорными и импульсивными, смогли принести ему нужное общественное мнение и связи, не просто выправив дела Аскарпа после теракта, но и подняв их рейтинги на величину пятилетней давности, до их конфликта со Старком. Надо же, какие дифирамбы. Вы им действительно восхищаетесь, агент, просто отдаю должное. Не все подростки в его годы могли бы провернуть хотя бы половину того, что смог сделать юный Осборн. И это должно было сказать нашему аналитическому отделу то, что внедрение не получит мгновенный успех при таких обстоятельствах, а любой риск лишь поставит крест на моем задании. Свои выводы по дальнейшей проработке я также изложила в своем докладе. Сэр, да, я читал, задумчиво пожевав губу, проговорил нехотя Фьюри. Сейчас на его лице не было и следа от той вспышки раздражения несколько минут назад. Неужели он и правда такой непробиваемый, и не ведется на ваши женские чары? Он гей, или вы также утратили сноровку по этой части? Усмехнулся он под конец краешком губ. Ни то, ни другое, сэр, не поддалась Романова на провокацию. Хотя он и не надеялся, что получится взять ее на слабо. Не тот уровень, как я могу судить. Осборн-младший прошел хорошую школу у своего отца, и про медовую ловушку также в курсе, потому и не ведется на подобные трюки. Так что в этом плане также приходится действовать с осторожностью, чтобы не понизить в его глазах собственную значимость и уровень уже набранного доверия. Как вам известно, у Гарри до этого не было замечено постоянных пассий или подружек, что говорит о многом. Сомневаюсь, что в той же школе он не смог бы купить себе кого-то. Да и за это время уже была свидетельницей попыток нескольких женщин получить повышение через постель. В моем докладе это также изложено, как и последствиях таких попыток для самих соискательниц. Хм, и это странно. Все же, ладно, пока над ним давлела тень Нормана. Но сейчас, получив свободу и относительную независимость, любой другой на его месте пустился бы во все тяжкие. Вот взять хотя бы Старка. А тут, неужели он даже стресс никак не скидывает? Ведь если он и в самом деле на себе тянет компанию такого масштаба, то не может не хотеть отдохнуть. А все естественные способы могли бы дать нам понимание его слабости и возможность воспользоваться этим. Возможно, сэр, но мною не было выявлено никаких порывов Гарри Осборна в сторону алкоголя, наркотиков или иных средств по уменьшению стресса или релаксации. С другой стороны, задумалась рыжеволосая на пару секунд, ему может помогать в этом общении с друзьями и тренировки. Тренировки? Да, с охраной. Верно, нажав на компьютере перед собой несколько клавиш, Фьюри вывел доклад агента со списком людей. Очень интересное решение. Я бы сказала, что закономерное. Поясни. После того нападения на его офис, Осборн стал уделять больше времени системам слежения и безопасности. Причем не только в главном здании, но и на периферийных предприятиях. Судя по тому, что я смогла узнать, технологическая база у него довольно широкая, но в связи с тем, что компания не принадлежит государству, а все еще является частной, то на нее налагаются сильные ограничения по военным средствам, которые могут применять сотрудники. Тут еще отказ от продления военных контрактов сильно сказался на ранее лоббировавших интересы оскорб-генералах, которые также отозвали ряд своих разрешений и лицензий. Так что чего-то существенного в плане защиты было бы добиться тяжело. И тогда в ход пошло не качество технологий, а качество тех, кто их может применять. Вижу, ветераны, и хорошие. У нас есть на них выход. Вся информация на каждого была мною передана в отдел аналитики и разведки. Они должны были проработать этот вопрос. ХМ, ясно. Давай дальше, что там по его друзьям. На самом деле, директор получил уже доклад от аналитиков, который ему также не улучшил настроение. Все нанятые эскорпом ветераны являлись крайне строптивыми и независимыми личностями с серьезным таким зубом в сторону государства, которое их кинуло с пенсией и льготами на гражданке. Так что, может, патриотами Америки они и остаются, но точно не захотят возобновлять тесные отношения с дядей Сэмом. Тем более, в ущерб нынешнему нанимателю. А здоровый цинизм и хождение под пулями отучили бояться чего-то. Конечно, еще можно было попытаться воздействовать через родню, но тогда вместо просто наплевательски нейтрального отношения можно и вовсе рассчитывать на нож в спину и дезинформацию. Хотя пара попыток все же будет проведена, но чуть попозже, когда появятся подходящие возможности и будет разработан удобоваримый план. Основной друг, Александр Паркер, о котором я уже делала доклад, одноклассник и давний знакомый, можно сказать, единственный близкий на текущий момент. Также поддерживаются приятельские отношения с еще несколькими школьниками, но в куда меньших объемах. Подозреваю, что это именно из-за связи самого Паркера. Да, Паркер, директор потер повязку на левом глазу. Юное дарование, что вы можете сказать об их взаимоотношениях? Очень доверительные, по крайней мере. Александр может спокойно заходить без стука и предупреждения в кабинет Осборна, пусть и почти никогда не пользовался такой привилегией, но предупреждения все сотрудники на этот счет имеют. Про его участие в проектах, в том числе и достаточно секретных, я уже говорила. Романова ненадолго задумалась, будто бы вспоминая еще какие-нибудь факты. Хотя мне кажется, что со стороны самого Осборна это больше кадровая политика, чем настоящая дружба. С чего такие выводы? Выгода, коротко ответила рыжеволосая. Именно Осборн получает от их дружбы основную выгоду. Фактически, через столь тесные взаимоотношения с Паркером он смог наладить связи с доктором Актриус, которая ранее уже отказалась от аналогичных предложений со стороны его отца. Сейчас же фактически ее лаборатория одна из ведущих в компании, и в будущем году готовится презентация, по которой ни у кого из научных руководителей нет сомнения в успехе. Далее, Тумпс имел конфликт с Норманом. Наши аналитики предсказывали его скорый уход из компании. Теперь же он, также один из ведущих инженеров и также будет что-то презентовать. Да и его разработки уже обсуждаются с мэром и некоторыми федеральными ведомствами гражданской инфраструктуры. Думаю, дело в том, что дочь Тумпса также является одноклассником Паркера, с которым знакома через компанию его сестры. Это единственная возможность, что мне приходит в голову, учитывая столь резкую смену отношений к работе в корпорации. И не последнее по значению, сам гений Паркера. Я пусть и не смогла добраться до отчетов из закрытых лабораторий, но слышала от многих сотрудников, ассистентов и помощников про то, что Александр по своим стараниям и знаниям мало уступает даже старшим научным сотрудникам и ведущим специалистам. Что говорить, если та же Актриус и вовсе сделала его своим персональным помощником и чуть ли не заместителем, отказавшись от довольно перспективных спецов с большим опытом и послужным списком. А учитывая ее увлеченность проектом, характеристики от знакомых из университета и прошлых мест работы, некомпетентного человека рядом с собой та терпеть не станет. В то же время сам Паркер, кроме работы по увлечению, ничего не получает. Ему даже зарплату не платят, хотя Гарри и предлагал, как я слышала, но парень просто постеснялся брать деньги у друга. И при этом сам едва ли не ночует в лаборатории. Ясно. Фьюри ничуть не был удивлен такой оценке. Он уже успел поднять личное дело Александра Паркера и его семьи, вспомнив, наконец, чем они ему известны. Как оказалось, довольно многим. Но в первую очередь через мать семейства, Мэри Паркер, и ее почившего мужа. Энда, жаль, что в свое время не удалось их завербовать. Возможно, получится реализовать это через детей, тем более, и повод появился весьма значительный. С этой мыслью мужчина перевел свой взгляд на последнюю обделенную вниманием сотрудницу. Старая знакомая, в чьей преданности он почти не сомневался. По крайней мере, меньше, чем в ком-либо еще из организации. Если уж не верить ей, то не верить никому, включая себя, даже несмотря на всю свою паранойю. Что еще удалось узнать по Паркеру и Осборну через их школьную жизнь? Не очень много существенного сверх того, что уже известно от агента Романовой, ответила женщина в очках, не исковеркав при этом иностранную фамилию коллеги, как делали почти все прочие сотрудники ЩАИТА. У них и правда уже старая дружба, начавшаяся чуть ли не с младшей школы, когда Норман Осборн отдал своего ребенка в Мидтаун. Не очень понятны намерения, то ли хотел наказать, то ли воспитать. Пока склоняюсь к последнему. Скорее всего, Осборн-старший устроил для своего сына испытательный полигон с живыми людьми, чтобы научить того правильно себя вести и быть грамотным руководителем. Если первые месяцы все было не очень, даже драки бывали, то затем появилась дружба с Паркером. Тогда же начали расти и оценки с общей успеваемостью. Есть еще кое-что. В школе есть такой, хулиган-заводила, Юджин Томпсон, у которого в младшей и средней школе была вражда с Александром Паркером. Детские разборки, издевательство качка над ботаником, понимающе хмыкнул Фьюри. Верно, сэр. Хотя это все же носило менее грубый характер, чем иногда встречается. В основном лишь словесно, очень редко когда физически. Причем до драки не доходило ни разу. Интересно, но что в этом такого? Дело в том, что пусть дружбы с Томпсоном у Осборна-младшего и не сложилось, но и врагами они не стали, несмотря на приятельство с Паркером. Боялся его отца, возможно, хотя говорят, что они иногда даже играли вместе на школьных соревнованиях. Так что наш пострел везде поспел, закончила женщина на русском языке. И что это значит? Чуть скривился директор. Не любил он чего-то не понимать, но русский знал слишком поверхностно, чтобы вот так сходу перевести. Да и не самые приятные воспоминания. Гарри Осборн с детства натаскивался отцом на заведение полезных знакомств и использование людей. Его дружба с Паркером и Томпсоном, а также помощь школе смогли проложить ему много путей для осуществления своих амбиций. Например, не посещать занятия в последний год, по выбору. Он только аттестационные задания сдает дистанционно и все. И на это легко закрывают глаза в администрации. И меня настоятельно просили не лезть, а только готовить материалы и учить на совесть. Понятно. Хилл, удалось выяснить, что произошло с мисс Нельсон. Это ведь действительно она? Да, сэр. Как удалось выяснить, ее держали в искусственной коме уже пару месяцев, если не больше, но точно меньше полугода, судя по анализам тканей. Сама женщина ничего не помнит. Пришла домой, легла спать, проснулась уже тут. И все это время в школе был ее двойник. Чего они хотели? Подобраться к Осборну? Проговорил мысли вслух мужчина. Хорошо. Пока свободны, продолжайте работать, и, агент Романов, зайдите в лабораторию. Вам подготовили некоторые препараты для задания. Скоро в Оскорб состоится званый вечер, будет много гостей. Молодой наследник не удержится и точно будет пить. Используйте это, мы не можем ждать годами. Есть, сэр. Агент Синклер, задержитесь, окликнул директор одну из подчиненных у выхода. Присаживайся, Вэл, уже куда более расслабленно и спокойно проговорил он, когда в кабинете не осталось посторонних. Сейчас уже от Фьюри не исходила аура, говорящая по его фамилии и давившая на многих опытных и умелых агентов. «Скажи, неужели тебе не удалось выяснить ничего интересного за эту неделю? Я ни за что не поверю. Неделя, Ник», выразительно посмотрела та на старого знакомого и товарища, а не просто коллегу. «Я, конечно, профессионал, но времени прошло слишком мало. И откуда такое нетерпение? Я тебя прямо не узнаю. Да и не слишком ли ты давишь на девочку? Не боишься, что пережмешь? Она здесь не танцами занимается», — отмахнулся Фьюри. «Спецагент, а ведет себя так, будто вольный наемник. Давно уже пора понять, что из этой профессии можно выйти только одним способом. И не артачиться, выбирая удобные методы и приятные средства. Ладно, хватит об этой красной. Все же что там по школе? Ты ведь что-то выяснила? Не для протокола, ХМ». Вновь посмотрела на него женщина, после чего кивнула. Мужчина тут же нажал на кнопку под столом, вмонтированную в дно столешницы. Как удалось выяснить, Не так давно в школу поступила и еще одна новая ученица, которая пропала подозрительно одновременно с неизвестным шпионом. Анна-Мария Даркхолм. Блять, выругался вслух Николас. Мутанты, только их нам не хватало. Погоди, Магнета и его сражение с пауком, значит, что они могли не поделить. Ткачиха. И он посмотрел в лицо агенту, стремясь найти подтверждение своим догадкам. Верно, так что выводы по поводу Терезы Паркер верны практически на 100%. Судя по всему, Ривен хотела выйти на контакт с новой мутанткой, что не понравилось пауку. Возник конфликт, что быстро перешел в горячую фазу. Итог мы видела из репортажей, но паук выжил. Верно, после чего пропала Ривен и ее дочурка. Либо они смогли это выяснить и успели сбежать, либо уже кормит червей, покивал на выводы Валентины директор. Паук не оставляет врагов за спиной. Это и хорошо, и отвратительно. ХМ, перевертыш не появится у нас под носом еще долго после такого, даже если смогла выжить. Да и мы будем следить за появлением этой Анны-Марии. Пока без подробностей для службы разведки о ее природе и истинной фамилии. С другой же, если Магнета и его группа так быстро убрались из города, а Ривен предпочла убраться подальше и не мозолить глаза, не рисковать, он куда опаснее, чем мы думали. Эти ребята так просто бы не отступились. Может, стоит спросить у профессора? Не сейчас, у нас нет никаких доказательств, кроме догадок. Да и его подопечные никак не задействованы в этом. Нам нечем его прижать, а просто так соваться к этому мозголому. Твоя паранойя меня иногда забавляет, Ник, усмехнулась женщина. Зато я все еще жив и со всеми своими частями, кроме глаза. Верно, улыбка на лице агента потухла, став просто вежливой. Прости, Вэл, нет, ты прав. Беспечность и недооценка противника уже один раз дорого мне стоили, провела она рукой по своей щеке. Не хотелось бы повторения процедур, я бы тоже этого не хотел. Ладно, давай так, сложив руки в замок на столе, посмотрел мужчина на знакомую. Отчеты составляешь как и раньше, но сама вентилируешь ситуацию вокруг Паркер с осторожностью. Не стоит пока провоцировать паука. Попробуй вычислить среди круга знакомых Терезы тех, кто также носит маску вместе с ней. Сомневаюсь, что это кто-то вне ее обычного круга общения. А если такие и есть, то их не может быть много. Пересечения в школе обязаны быть, либо среди тех, с кем она гуляет до или после школы. По сборну, пока в это дело не лезь. Пусть Романов сама разбирается. А вот с Александром Паркером мосты наведи, но аккуратно. С одной стороны, это будет не так опасно и заметно, с другой, поможет нам войти в этот круг. Попробую, Ник, пожала-то плечами. Несколько идей у меня уже есть. Вот и замечательно. Тогда на этом пока все. И каждую пятницу, кроме письменного доклада, жду тебя в своем кабинете для устного отчета. Хах, не боишься, что этим только подкормишь слухи вокруг нас? Плевать, повторил ее усмешку Фьюри. Пусть болтают и завидуют. Этим салагам просто не понять, что такое боевое товарищество. Все еще скучаешь по ребятам? Да. Дум-Дум был одним из последних, кто входил в командос, кроме нас. Теперь же остались только мы. Мы помним, Ник, чуть придвинувшись к столу, положила свою руку на руки мужчины Валентина. И это главное. Ты права, мы будем помнить их всех, и что они сделали, и не допустим повторения, чего бы нам это ни стоило. Кэп был бы рад это слышать, Ник. Так что с материалом проводника удалось все же разобраться. Доктор Дилан был в восторге. Не сомневаюсь, улыбнулась на мои слова Оливия. Ты ведь его все еще продолжаешь называть доктором? Конечно, он же смог столько всего сделать, а его способности просто невероятны. Если выйдет изучить природу электромагнитных полей в его теле, то это даст невероятный толчок науке. Уже дает, ха-ха-ха, а он все еще так забавно заикается и краснеет при этом, есть немного, хох и выглядит при этом невероятно мило и наивно, при его-то возможностях. Признайся, ты ведь его специально смущаешь, как ты могла так обо мне подумать? Изображаю шок и неверие, секунды на две, конечно же, специально усмехаюсь в тон актрис. Мне его характер тоже кажется забавным. Плюс, это позволяет оказывать на него должное влияние. Не думаю, что это так уж сильно требуется в его случае. Герр Максимилиан слишком наивный и преданный, особенно после того, что вы с юным Осборном сделали для него. Еще и достаточно впечатлительный, не избалованный. И голова варит, киваю ей в подтверждение. Тем более теперь, когда его собственная природа позволяет нам выйти на новые горизонты. Мне удалось доработать камуфляж и защиту от электромагнитных полей. Теперь я смогу не просто их гасить в зоне действия костюма, но и дистанционно, по направляющему лучу. Еще несколько доработок, и тогда, хочешь взять реванш? Понимающе улыбнулась женщина. Оставлять за спиной таких врагов не стоит. К тому же это нужно не только против магнета. Вообще, подобный контроль над электромагнитными полями открывает весьма перспективные возможности во многих сферах. У меня появилась пара идей, которые мы сможем проработать, когда ты поправишься. Они будут полезны как для усовершенствования твоего основного проекта, так и для создания чего-то не менее грандиозного. ХМ, на меня посмотрели заинтересованно. Гравитация, ау. Оливия почти мгновенно поняла, что я хочу ей сказать. Это, и правда Грандиоз 39. Ведь тогда можно от простой сферы сопротивления и поглощения, можно перейти к сфере Дайсона. Верно. И тогда утверждение про солнце в руках станет некрасивым оборотом. Ты действительно сможешь держать в своей ладони всю мощь солнца, сжимаю руку Оливии своей, только аккуратно. Да, я смогу. Мин Либер, Алекс. В глазах ученой появилась влага. Не стоит, Оливия. Ты это и в самом деле заслужила. И скоро все увидят это. Хах, плевать на них, отмахнулась женщина, попутно утирая выступившие слезы в уголках глаз. Главное, чтобы это увидели те, чье мнение мне действительно важно. Увидит. К тому же есть еще кое-что, что я хотел бы тебе показать. С этими словами, переключая картинку ноутбука с доклада и описания опытов на новый документ со строками программного кода. Узнаешь, ХМ, да, это. Она бегло всмотрелась в экран, это тот самый исходник, про который ты меня спрашивал неделю назад. Ты смог его найти, что-то интересное. О, ты удивишься, улыбаюсь ей, слегка прищурив глаза. Новое переключение документа. А теперь, это, почти такой же. Ты его доработал? Да, вижу, что... Нет, это я скопировал код, который был в передатчике твоего костюма, перебиваю женщину. Что, как, он же? Она снова всматривается в экран. ХМ, компьютер перекочевывает в ее руки, после чего женщина начинает быстро что-то прописывать и компилировать. Он, тут появилась надстройка, странно, однобоко, но интересно. ХМ, стой, это же, да, точно, вот эти сигналы отвечают за работу конечностями, манипуляторы. Ты с помощью этого чипа старалась улучшить отклик работы с манипуляторами костюма. И в итоге, киваю на экран. Программа запоминала все мои действия и достраивала себя самостоятельно, училась и совершенствовалась. Хотя это все равно слишком однобоко, но перспективно. Если честно, я примерно такого и ожидала, пусть и не в таких масштабах. Изначально основывалась на ботах-помощниках в интернет-магазинах и поисковых системах. Их алгоритм мне показался подходящим для такого. Вот, видишь эту часть? Она снова переключилась на предыдущий файл. Думаю, стоит посмотреть, как он будет работать с другими системами. И не только с манипуляторами. Геру Тумпсу это также может быть любопытно. Да, я тоже думаю. Для его проекта крыла это станет неплохим подспорьем. Но я хотел тебе показать не совсем это. Новое нажатие открывает новый файл, уже не просто чуть больше изначального, а фактически на несколько порядков, как и сложнее в начинке. Это, что, вперила ученая взгляд в экран, читая строчки нового кода. И чем больше она читала, тем сильнее расширялись ее глаза. Это, как это, нет, что это код, который я скопировал со своего передатчика. Теперь понимаешь? Этого не может быть. Это совсем другой код, совсем другая программа. Это вообще не программа. Верно, довольно киваю, понимая удивление Оливии. Сам был поражен, когда впервые увидел и пытался осознать, с чем имею дело. Думаю, главным отличием стало то, что при создании моего передатчика ты еще не совсем до конца доработала код, а потому оставила много дыр. В частности, не было вот этого ограничивающего алгоритма. Показываю отрезок текста в первых двух файлах. Потому надстройки работали всесторонне и без ограничений на модернизацию в связи с поступающими запросами. А запросы у меня могли быть очень разноплановые. К тому же, судя по всему, считывание шло не только из сознания, но и подсознания, что еще сильнее влияло на развитие программы. В итоге мы имеем то, что имеем. Еще не и, но его ядро. Удивительно и ужасно. Медленно проговорила женщина, проверяя файл. Без ограничений, это может стать очень опасно. Я для того и внедрила их, чтобы не дать ему выйти из-под контроля, из-за чего возможны были эксцессы с костюмом и управлением при бессознательном считывании сигналов мозга носителя. В твоем же случае, нужно его изолировать и проверить. Уже, я полностью переместил весь софт передатчика на жесткий диск и защитил его от распространения и копирования, физически. Так что его отсюда просто не достать, это будет еще один наш проект. Все же электронный помощник подобного уровня может стать куда полезнее, чем просто программная оболочка для протеза. Ох, новый проект, потерла лоб Актриус. И когда я должна все это успевать? Та формула, солнечный генератор, еще и... Не то чтобы я жаловалась, но у нас пока еще 24 часа в сутках. Ну, нам и не обязательно все делать одновременно и уже завтра. Будем смотреть постепенно. К тому же я тебя не брошу на растерзание науки. Верно, мой дорогой Алекс, улыбнулась мне женщина, после чего привстала на руках, чтобы поцеловать меня в губы. Не стал ей отказывать, но все же будьте самосторожнее. Конечно, ты, главное, отдыхай. Скоро в Аскард будет вечеринка, где твое присутствие будет обязательно. Инвесторы, все дела. Ох, только не это. Закатила она глаза, слегка простонав. Ну, нам не всегда выходит делать только то, что хочется. Да и просто стоит уже представить макет перед выставкой следующего года. Поможет привлечь внимание и отвлечь его кое от чего другого. Ладно, я постараюсь. Вот и отлично. Отдыхай и поправляйся. Попрощавшись с доком, я решил попутно связаться и еще кое с кем. Пора уже было начать двигаться эту сторону. Осталось лишь добраться до нужного места и включить защищенную связь. Слушаю, на редкость быстро отозвался контакт. Кот, для тебя есть задание, решаю говорить прямо, не размениваясь на расшаркивание. Фелиция, за ней присмотрит. Думаю, старшенькая сможет передать часть опыта младшенькой, замечаю со смешком. Или он надеялся скрыть от меня свою встречу с гостями из иного мира. ХМ, куда? Северная Дакота. Рок Лейк, я скину тебе подробности и дам контакты, там к тебе присоединится Лаура. Ваша задача – аккуратный захват одного человека. Аккуратный, он нужен живым и очень желательно не сильно помятым, но там по ситуации, с заметкой на будущее сотрудничество, как у меня, примерно, а может и лучше. Знаешь ведь, как говорят, враг моего врага, не всегда друг, не всегда, но достаточно часто, и этого как минимум должно хватить, чтобы спокойно обсудить совместную цель мероприятия и не мешать друг другу. А там, посмотрим. Хорошо, скоро выдвинусь. Присмотри за Фелицией. Как всегда, отвечаю мужчине, после чего отрубаю связь. Что же, вот мы и проверим, что это за Джонни Сальвини такой. Надеюсь, мое чутье меня не обманет на его счет. И пусть Харди думает, что Лаура будет приставлена следить за ним. На самом деле, я просто хочу проверить их обоих в деле. Кот явно еще не заржавел, но одно дело, простой человек, даже с кое-какими умениями. А вот что насчет специалиста другого профиля, будет интересно увидеть все воочию. Да и в крайнем случае моя милая когтистая девочка позаботится о проблемах радикально, если они все же возникнут в маловероятном случае. И нет, я не соскучился по ней, она просто выполнила свое задание, так что пора ее вернуть. Благо и повод подходящий есть. Ее способности мне скоро понадобятся самому. Гарри, привет. Хотел у тебя уточнить пару вещей по поводу новогоднего приема в Аскард. Бред. Возможно, возможно. Ты действительно поверил в эти сказки про другие миры? Повернулся к старику с лицом полного охреневания Тони Старк, едва не разлив бурбон, наливая его в этот момент в свой стакан. Ха-ха-ха, видел бы ты сейчас свое лицо, не выдержав и секунды, рассмеялся тот, ободая, закатил глаза изобретатель, после чего отпил алкогольного напитка, краем глаза взглянув через прозрачные двери в соседнее помещение, где сейчас что-то обсуждали Пиппер и Джулия, попутно присматривая за сумасшедшим гостем. И все же, что ты о нем думаешь, если серьезно, почти тут же нахмурился Стейн, то я даже не знаю, ты ведь уже пробил его по всем доступным базам, я ведь говорил еще в самом начале. Даже у спецслужб такой парень не значится, и отпечатков нет ни в одной картотеке, ни страховки, ни фото, ни паспорта, ни лицензии или прав. Просто призрак, хотя было пару совпадений, но это не наш случай. ХМ, Ричард Паркер, ученый какой-то, то ли биохимик, то ли генетик, отмахнулся от непрозвучавшего вопроса миллиардер. Погиб много лет назад в авиакатастрофе, оставил вдову с двумя детьми. Так, может, нет, уже проверил. Сходство только внешнее и не самое достоверное. Да и, судя по датам, тот мужик должен сейчас быть, если и не стариком, то где-то около. Есть еще родной брат, но он еще меньше похож на этого типа, как и сын. Так что скорее просто случайное совпадение. Хорошо, тогда я попробую поднять свои связи. Мне хватит суток, максимум двое. Остались еще должники кое-где. Как скажешь, беспечно пожал плечами Старк, показывая, что не особо верит в успех такого подхода. Но все же, как-то это все слишком странно. Так-то он не особо похож на психа. К тому же мутант знает меня, частично, действительно. Да и история его больно складная. Думаешь, особенно та, где ты продал меня с потрохами террористам? Ухмыльнулся Тони, отпивая напиток из стакана. Если бы все сложилось немного иначе, и будь я менее щепетилен, жаден, завистлив, задумчиво пробормотал Лободая. Такое вполне могло бы произойти. Хотя есть и еще один вариант. Я весь, внимание. Если бы в той истории я не получил послание этих уродов и не кинулся действовать, а также не вскрыл кротов в компании, их силы и возможностей вполне хватило бы на то, чтобы подставить меня. Да не, бред. Вспомни, тот маршрут знали только ты и я. Если не задуматься о деталях и возможности перехвата сигнала, то этого достаточно для первого подозрения. Далее. Те документы о продаже на сторону нашего вооружения. Те продажные сволочи могли легко сфабриковать их прохождение через мой отдел и чуть ли не личное заверение подписью. Сейчас это несложно. Затем создать левый счет в частном банке на мое имя, с которого сделать перевод на один из известных счетов террористов, и вуаля. Старик развел руками. Все улики и ниточки ведут ко мне, и никакие мои слова или же заверения тут не помогут. Особенно ввиду того, что со стороны часто казалось, что мы не особо меж собой ладим. Вспомни, как ты демонстрировал мне свое неудовольствие от нотаций, или как я выступал против твоих некоторых проектов на совете директоров. Фактически, если не знать того, что знаем лишь мы двое, то такую аферу легко было бы провернуть. Предсказать же твои и мои дальнейшие действия для этих людей было бы несложно, суки. Со злостью швырнул свой бокал в стену Старк. Тони, мистер Старк, все хорошо, девочки. Просто Тони переволновался от прошедшего разговора. Поспешил успокоить старик заглянувших на шум телохранительницу и помощницу. Ничего страшного, просто ему нужно выплеснуть свои впечатления и остыть. Лучше присмотрите и дальше за нашим гостем. Да, Джули, все в порядке. Кивнул на обеспокоенный взгляд своей тени Старк, говоря таким образом, что действительно все нормально и она может уйти. То, что она это сделала лишь после его слов, а не Стейна, прошло по краю сознания. Мужчина давно и прочно уже убедился в ее преданности ему лично, не говоря уже о том, что ему удалось разжечь в ней искру интереса к себе. Пока слабую, но лиха беда начала. Значит, им было мало. Тогда пора бы навестить этих уродов и показать, что может. Он достал коммуникатор и набрал номер на быстрой связи. «Сэр, ладья, ТСК», быстро выхватив устройство из рук молодого собеседника, Ободая дал наемнику на том конце связи отбой, после чего посмотрел в раздраженные глаза Старка. «Мальчишка, прекрати уже эту истерику, они должны ответить за это». И ответит, но не так и не сейчас, вскочил Стейн, начав расхаживать перед мужчиной. «Ты с кем там собрался воевать? С новыми террористами? Или психами? Не считай меня идиотом!» Раздраженно скривился Старк. «Я найду, кто это провернул. Джарвис легко сможет отследить». «Ох, ты совсем не соображаешь? Джарвис, я запрещаю тебе выполнять это поручение Тони Старка», твердо произнес вслух Ободая, зная, что электронный помощник слышит его в любой точке помещения. «Прошу прощения, мистер Стейн, но указания мистера Старка в приоритете. У тебя должны быть какие-то директивы не позволять себе причинять ему вреда, даже если он прикажет». «Да, сэр, вот и не исполняй эти самоубийственные указания, потому что ничем, кроме изощренного способа самоубийства, они не являются». «Сэр, да что ты несешь, Ободая, а ты еще не понял», устало вздохнул старик, после чего вновь упал на диван. «Я и так старался тебя оградить от того, что мы делали с Пиппер». «Что? Что-что? Ну сам подумай, у кого бы хватило достаточного влияния и средств для такой подставы? Террористы? Бизнесмены? Магнаты?» хмыкнул на последнем Стейн. «Скажу тебе по секрету, как один из таких магнатов, причем со связями», чуть наклонился он к собеседнику и понизил голос. «Хрена бы у меня вышло такое сделать. тем более после провала с нападением на особняк. Или ты думаешь, так здорово подчистить историю человека, чтобы вообще не нашлось никаких ниточек, можно в любом подвале или лаборатории, причем сделать это не просто с человеком, но с мутантом, которые, на минуточку, на дороге не валяются. Это ведь явная реплика попытки воссоздания Капитана Америки, и его использовали просто в темную, как мусор. Они могли не ожидать, что его получится схватить. Они обязаны были подобное ожидать, если смогли создать. А прикрытие, где оно? Ты правда считаешь, что на таком уровне играют идиоты или дилетанты? На такое Старку ответить было уже нечего, так что это явно подстава. И чья она, думаю, и так понятно. Нас хотели стравить, верно, с мутантами. Или еще с кем, тут точно не один слой, слишком, просто. Даже попытка рассорить нас меж собой, скорее всего, лишь побочка. Получится, хорошо, нет, и переживать не будут. Зато если удастся вывести тебя на импульсивный поступок, после чего уже сделать террористом и злодеем, ты ведь осознаешь, что тогда не будет никакого Stark Industries. Компанию приватизируют, деньги растащат, а все наработки и ресурсы заберут себе. То есть сделают именно то, чего добиваются с самого начала. И что ты предлагаешь? Ничего не делать? Хах, нет уж, я так просто это оставлять не собираюсь. Но и спешить попадать в ловушку не буду. Стоит в первую очередь попробовать разговорить этого парня. Пусть и псих, но легенда у него складная. Должен будет где-то как-то проговориться или выболтать что-то интересное и полезное. Да и его предложение. Фуфло. Но выслушать и проверить стоит. Конечно, он вряд ли нам раскроет самый главный свой секрет. Но какие-то наработки из менее ценных на откуп быть должны. Причем они же будут работать, ведь его хозяева должны были понимать, что на такое никто не купится без минимальных доказательств. Да и, что-то интересное. Да, ты ведь слышал про команду героинь в городе, про тех секси-косплеерш? Ну да, но при чем тут эти ряженые, цветовая гамма и рисунок? Джарвис, вышли нам пару их изображений. Готово, сэр.